Глава 53. Испуганные, бледные, они сидели прямо на каменном полу, обхватив колени руками. Лица посинели от холода, в глазах застыл ужас. И в тот момент, когда я увидела страх в глазах детей, мой собственный испарился без следа. Вспомнился один из наших практических уроков с Нараяной. В детстве я до ужаса боялась арахнидов, магических пауков, питающихся чувством страха, и никак не могла совладать с собственным пламенем. Не могла призвать его на свою защиту. Тогда Нараяна с улыбкой вошла в чан с пауками, и я испугалась. Не за себя, за нее. И уничтожила паучье гнездо в два счета. «Ты боялась не за себя», — сказала русалка, «и поэтому забыла о своем страхе. Так случилось и сейчас. Я вдруг поняла, что камня на камне не оставлю от этой жуткой крепости. Бросилась к детям, но споткнулась о щупальце. Падая, расшибла локти и колени. Меня рывком дернули обратно. «Не так скоро, девочка», — глумливо проговорил Левиаф. «Ты обещал, что не причинишь ей боль!» «Это Викторион». В сторону предателя даже не взглянула. Вместо этого попыталась ободряюще улыбнуться детям. Конечно, драконята узнали меня. Захлопали умными глазенками. «Все в порядке, милые», — проговорила я. «Не бойтесь, лорд уже здесь. Я чувствую его». «Огни!» Простонал Саламандр на ухо, но я лишь нервно передернула плечом. Драконята сразу приободрились. Все-таки драконы есть драконы. Стоило мне упомянуть сильнейшего, сказать, что он здесь, как страх тут же пошел на убыль. Я физически ощутила гнев и ярость левиафов. «Доставай искру!» Проскрипел тот, что удерживал меня щупальцем, находясь в промежуточной форме. «Посмотрим, как она запоет, когда ящерки начнут умолять и просить о помощи». Но драконята уже приходили в себя, и я ясно видела, не будут они умолять. Что бы ни случилось, не будут. «Скорей же!» — крикнул Левиаф, и внутри у меня взревело так, что я чудом не оглохла. «Твой дракон!» — прохрипел Саламандр на ухо. «Он совсем рядом!» Только сейчас я поняла, что Саламандр весь свой магический резерв пускал на то, чтобы противостоять воздействию Левиафа, чтобы мне не было больно. «Потерпи, бублик», — прошептала я одними губами. «Ты лучший из фамильяров. О таком спутнике можно только мечтать». Викторион извлек какой-то кристалл и с размаху швырнул его об пол. Брызнули осколки. Бок облизало розовым пламенем. Мальчишек какая-то сила вздернула вверх. Они закачались в воздухе, подвешенные за ноги. Но не издали ни звука. «Настоящие драконы!» — крикнула я им. «Отдавай свою магию, драконья подстилка!» Прохрипел Левиаф, и я с изумлением поняла, что хватка щупальца, обвивающего меня, ослабла. В ноздри ударил запах горелой плоти. «Знай наших!» Крылатая огненная ящерка взмыла с моего плеча и вонзилась прямо в глаз Левиафа. Чудовище взревело, меняя форму. Зал наполнили извивающие щупальца. Я физически ощущала, как больно Саламандру, и поняла, что у меня нет права на ошибку. Просто нет. Усилием воли перевела взгляд на вздернутых в воздухе драконят, протянула к ним руки. И пространство померкло. Границы привычно поплыли, прямо в воздухе засияли звезды. Звездная обитель. «Держитесь!» — крикнула детям, и в следующий миг три извивающиеся фигурки закрутила, завертела, они становились все прозрачнее. А потом понесли сквозь пространство, и вот призрачный предок уже накрывает их своими крыльями. В следующий миг потолок и стены обрушились. Сверху спикировал черный дракон, безумно прекрасный, смертоносный, яростный в своем гневе. Пасть его распахнулась, и зал, в котором мы находились, потонул в языках черного пламени. Левиафы принялись оборачиваться один за другим. Драконы атаковали, яростно, слаженно, беспощадно. Но левиафы не уступали им в силе. «Агни!» — раздался совсем рядом голос Саламандра. «Открой врата в Драгуаратх! Ты с ума сошел?» «Пожалуйста, поверь!» – всхлипнул элементаль. «На этот раз я не подведу!» Я не знаю, как получилось сделать то, о чем он просил. Я просто вспомнила, как оседала на пол Нараяна. И в тот же миг пространство заискрило новым порталом, и из него хлынули драконы и наги в истинных ипостасях. Схлипнув, я не поверила своим глазам. Впереди неслась Нараяна в боевой трансформе, сжимающая в руке трезубец. Мир, казалось, потонул в хаосе. Драконы бились силой, наги во главе с Нараяной, магией. Я оседлала огненный вихрь и метала в левиафов заклинание за заклинанием. Что именно призывать и куда бить, подсказывал Саламандр, вновь занявший место на моем плече. В какой-то момент показалось, что все кончено. Вулканис отыскал меня взглядом, причем взглядом, ничего хорошего мне не сулящим. Но мне было все равно. Победа за нами. И неизвестно, удалось бы спасти мальчишек, не подоспея раньше. «Агни!» – вдруг страшно закричал мой дракон. В тот же момент меня схватили сзади за горло. «Не двигайся, лорд!» – раздался над ухом голос Викториона. «Или твоя Праори умрет. Очень быстро». Я забилась, чувствуя, что не в силах вдохнуть, не в силах прибегнуть к магии. Бублик захрипел над ухом. Дернувшись, я успела крикнуть Вулканису: «Бей!» И взмахом руки сотворила в воздухе уже привычный знак звездной обители. Я знала, что в этот момент мое тело становится прозрачным, и Вулканис ударил черным пламенем. Оно прошло сквозь меня. Я успела услышать предсмертный вой Викториона. Взмывая воздух и устремляясь навстречу зовущему меня предку, видела, как племянник лорда оседает на кучу обломков, как взгляд его останавливается. Вулканис бросается за мной, но его отбрасывает назад. Я же с удивлением нахожу себя на той самой призрачной площадке в окружении звезд. «Ты пришла, девочка», — улыбается предок. «Но Вулканис, почему он не смог пройти?» «Потому что уже проходил лабиринт», — улыбнулся предок. «Сегодня это только твое испытание. Твое и этих отважных воинов». Он кивнул в сторону драконят. Отважные воины таковыми не выглядели, но приосанились после этих слов. «С твоей легкой руки им предстоит пройти испытание лабиринта. Ты можешь вернуться в Драгоарадх, если хочешь. Равновесие восстановлено. Предопределение случилось. Левиафы мертвы». Предок лукаво улыбнулся. «Ну уж нет», — помотала я головой. «Я хочу пройти лабиринт». «Тогда легких крыльев, девочка», — сказал предок. «Признаться, мне и самому будет спокойнее, что ты присмотришь за драконятами». Он обернулся к насупившимся отважным воинам. «Ну, или вы присмотрите за леди», – пожал он призрачными плечами. «Летите же, Вулканис будет ждать вас у врат в обители матери». «Подожди», – попросила я. «Но ведь ты все это время был против. Ну, чтобы мы с Вулканисом...» «Не надо так на меня смотреть, ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Посидишь с моей в звездной обители, еще и не так от скуки взвоешь», – ответили мне. «То есть это ты так развлекался?» – опешила я. Предок усмехнулся. «Как будто я не знаю своего потомка. Не хотел, чтобы ему все доставалось даром». Предок вдруг подмигнул мне. «К тому же, только осознав, что пройдет ради своей истины, даже против себя самого, Вулканис смог увидеть тебя. По-настоящему. Не этого ли ты и хотела?» «Но куда сейчас лететь?» – смутилась я. «Как попасть в этот ваш лабиринт?» Мальчишки тоже недоуменно переглядывались, храбрились. «А вы уже на месте!» Предок снова подмигнул мне, и в тот же миг призрачная площадка разверзлась под нашими ногами, и мы с драконятами понеслись в пропасть.